«Может, помните, как мы ехали на пляж в прошлой книге? Когда Мицука и Аяна сидели впереди, а меня потеснили на серединку заднего сидения между Мика и Каори. Так вот, история повторяется. Как говорится, все новое — это хорошо забытое старое. Вот только я ни хрена не забыл, насколько мне было неудобно. Зараза!» — прошипел я, когда девушки прижались ко мне. «В чем дело, малыш?» — нежно поинтересовалась Синевласка с глупой мордашкой. «Тебе неудобно?» «Да, красавчик. В чем дело?» — подыграла ей Мико. «Если неудобно, то можешь раздеться». «Но это-то здесь при чем?» — удивился я. «Не знаю». Рыженькая милаха пожала плечами. «Но было бы забавно». Она просунула руку мне под майку, отчего я вздрогнул. Все же ладони у нее оказались прохладные. «Мика!» — впереди послышался голос нашей начальницы. «В моей машине заниматься любовью могу только я. Все понятно?» «Яснее некуда», — надула губы та и отвернулась к окну. То же самое проделала и Каори. Тогда-то я облегченно вздохнул и откинулся на мягкую спинку. Но стоило посмотреть перед собой, как заметил хитрый взгляд блондинки в зеркале заднего вида. «Не расслабляйся, сенсей Кампай», — тихо произнесла та. «Вечер только начинается». «Да что ж это творится-то, а?» Здесь весьма уместна фраза моего старого знакомого из суровой северной страны. «Как же вы все меня заебали!» По дороге остановились в супермаркете, куда сбегали Мицука и Аяна. Каори и Мика так и сидели с обиженными лицами и не собирались даже двигаться с места. «Может, вы меня выпустите?» — попросил я, на что получил грубый ответ Синевласки. «Сиди, дома выйдешь». И все. Вот и вся любовь. Однако минут через 20 мы остановились у нашего дома, и я с радостью вывалился из машины. Света нет, значит, отец остался у Эми. Отлично, хотя бы на этот счет можно не беспокоиться. Мы вошли внутрь, где девушки сразу же направились на кухню, чтобы забросить в холодильник винишко. Я же поднялся в ванную и умылся холодной водой. Взглянув на себя в зеркало, тяжело вздохнул. «Да, приятель, выглядишь ты неважно». Но в дверь постучали, я открыл и пропустил внутрь Мицука. «Изаму», — она потупила глаза, но тут же собралась с духом. «Тебе не обязательно все это терпеть. Можешь прямо сейчас упасть в кровать, мы поймем». «Мицука, в чем дело?» Я вопросительно вскинул брови. «Со мной все в порядке». «Не ври мне, Изаму, я не маленькая и все вижу». Женщина мило улыбнулась и нежно провела ладонью по моей щеке. «Ты устал. Выдохся. Зачем нам мясо в кровати? Тем более с тобой и так много чего приключилось». «Подожди, ты ведь сама сказала мне, чтобы приготовился к веселухе», — хмыкнул я в ответ. «А сейчас отговариваешь от аппетитных попок». Та лишь посмеялась. «И все же ты забавный парнишка, Изаму», — вздохнула она, после чего на мгновение задумалась. «Я понимаю, мужская гордость не позволит тебе уйти в свою спальню. Поэтому у меня есть решение». С этими словами вытащила вторую руку из-за спины, которую держала там все время, и протянула мне небольшую чашку кофе. «Вот, если хочешь наслаждаться нашими телами и эту ночь, то выпей. Если решишь отдохнуть, то я вылью это прямо сейчас в унитаз». «Подожди». Я взял чашку и нахмурился. Втянул сладковатый аромат, от которого пробежали мурашки. Тепло напитка приятно согревало. Однако, помимо кофейного запала, в нос ударил терпкий привкус алкоголя. «В чем подвох? Ты что-то сюда подмешала? Виски, коньяк, ром?» «Виски», — кивнула та. «И кое-что еще. Помнишь ту штучку в райской лагуне? Вот у меня еще осталась парочка таких. И я решила, что сегодня самый подходящий момент». Мицука мялась передо мной, словно стеснительный подросток. Глазки бегали по сторонам, руки не находили места, переступала с ноги на ногу. Что это с ней? «А у тебя все нормально?» — поинтересовался я. «Ты какая-то странная». «Да», — выдавила та и взглянула мне прямо в глаза. «Я хочу твою сестру».